расстались с тобой. Наши дни прошли, как тени, вокруг меня пепелище любви. Я тобою жила, я была твоим отражением, а ты так любил, так любил слушать песни мои. Знаю я, нам не быть, нам вместе не быть, мой милый. Я тебя не виню, я помню тебя, мой нежный. Мне было тепло, ей было тепло в объятиях твоих. Когда же весной опять расцветет подснежник, то уже не для нас, не для нас, не для нас, не для нас двоих. Ты сегодня с другой, он с другой. Ты мне не звонишь, не пишешь. Так случилось само, так случилось само, невзначай. Но по радио вдруг, если танго мое услышишь, то дослушай, дослушай, прошу тебя, не выключай. Знаю я, нам не быть, нам вместе не быть, мой милый. Любовь не сбылась, любовь не сбылась, и все ни к чему, ни к чему. Уже ничего, ничего изменить мы не в силах. Но я пою, пою. Одному.